Жилой модуль включал несколько комнат, из которых две предназначались, по-видимому, для офицерского состава. Кроме спальни, рассчитанной на несколько десятков человек, здесь же была обустроена кухня, столовая и кладовые комнаты. Там было складировано большое количество разнообразных мясных консервов, несколько видов сухих супов, сливочное масло, сухое молоко, сушеные овощи, вяленое мясо, а в бочках – большое количество соленой рыбы, растительного масла и несколько ящиков красного и белого вина. Одним словом, там был оборудован прекрасно оснащенный склад продовольствия. Подобные склады, грамотно замаскированные нацистами на пустынных островах, которые в большом количестве разбросаны вдоль Северного морского пути, создавались, видимо, специально для экипажей немецких подлодок. Кроме того, возле бункера были обнаружены алюминиевые гильзы от осветительных ракет, которые были маркированы 1941 годом. Все обнаруженные там станки были хорошо смазаны и тщательно законсервированы. Рядом с мастерской лежало несколько легких моторных лодок, исправных и полностью готовых к использованию. Позже по записям в обнаруженных на базе дневниках удалось выяснить, что советские полярники нашли не что иное, как тайную военно-морскую базу 24, пеленгаторной и метеорологической службы Криксмарине. В непосредственной близости от основной базы в небольшой рубленной избушке находилась еще одна мощная радиостанция. Найденные здесь документы свидетельствовали, что до 1944 года там располагалась немецкая метеопартия под кодовым обозначением «Кладоискатель» под командованием лейтенанта А. Маркуса и научного руководителя В. Дресса. Метеопартия занималась обеспечением немецких кораблей, подводных лодок и самолетов метеосводками и сообщениями о состоянии ледовой обстановки, радиоперехватами и дешифровкой наших радиограмм, а также радиопилинг советских и союзных военных конвоев. База «Кладоискатель» успешно просуществовала в Арктике до начала 1944 года. Вот так-то. То есть, если я правильно поняла свою задачу, то нам необходимо облазить всю Арктику и не только обнаружить все немецкие тайные базы, но и подлодки, причем где бы они ни находились, и все это в надежде, что одна из них окажется искомой у 3547. В целом ты, Ростова, совершенно верно сформулировала поставленную задачу. Правда, по своей привычке, поняла свою задачу несколько шире. И я понимаю твою иронию. А если серьезно, то мы же с тобой не знаем, успела эта субмарина доставить наш груз в место назначения. Если нет, значит, груз все еще на борту. Если успела, то искомые сокровища, скорее всего, еще находятся где-то в Арктике. Я понимаю, что задача перед тобой стоит архисложная, но я не требую от тебя избороздить вдоль и поперек всю Арктику. Я хочу, чтобы ты включила свои великолепные мозги и использовала на всю катушку уникальные аналитические способности, унаследованные от отца и, проанализировав имеющуюся у тебя информацию, нашла хоть какую-нибудь зацепку, где искать. Понимаешь? Да, закивала я головой, окончательно растерявшись и отчаянно покраснев. Поскольку слышать подобные хвалебные оды в свой адрес, да еще из уст самого генерала, мне еще не приходилось. Как видишь, материала для анализа у тебя предостаточно. Вот тут генерал протянул мне очередную папку, при виде которой мне вдруг захотелось взвыть, и я почувствовала приступ легкой тошноты. Ты найдешь исчерпывающую информацию по земле Александры, а, вернее, по полуострову полярных летчиков. Там, рядом с бывшим немецким аэродромом, наши специалисты приступили к строительству военного аэродрома. Немцы в свое время намного упростили задачу советским военным, поскольку место размещения немецкой взлетно-посадочной полосы было выбрано настолько идеально, что летом она быстро просыхала из-за постоянных сильных ветров, а зимой по тем же причинам не требовала больших усилий для очистки от льда и снега. Известно, что при проведении строительных работ неподалеку от заложенного аэродрома строители обнаружили несколько вентиляционных отверстий, но, к сожалению, далее никто не попытался ничего узнать об их истинном предназначении. В конце 50-х годов эти вентиляционные шахты тайной немецкой базы были совершенно случайно обнаружены полярными летчиками во время осмотра взлетной полосы бывшего немецкого аэродрома. В результате тщательного осмотра летчики нашли вход в подземелье, но внутрь помещений подскальной базы спуститься не смогли, так как начался прилив и вход в пещеру стал стремительно уходить под воду. Используя имеющуюся у нас информацию, логично предположить, что эту секретную базу надо искать где-то на берегу недалеко от восточного ледника острова. Вероятнее всего, вход на базу расположен где-то рядом с ледником, так как именно здесь еще в советское время была замечена атомная подлодка ВМФ США. Довольно длительное время ее экипаж внимательно рассматривал что-то в бинокле на прибрежных скалах. Второй раз американская атомная подводная лодка была обнаружена в этом же районе уже в этом году. Что-то же там искали американские подводники. Это хорошо, но весь вопрос в том, что я даже примерно не представляю себе, с чего начать поиски, озадаченно проговорила я. Информации, не спорю, очень много, но как ее приложить на местности, пока мне непонятно. Пограничники помогут, оптимистично ответил генерал, я уверен. С твоим аналитическим умом задача вполне выполнимая. Вот тебе еще подборочка. Здесь специально для тебя спецы обозначили наиболее вероятные места расположения немецких баз, исходя из различных факторов, в том числе особенности рельефа, интенсивности судоходства и климатических условий, а также результатов дешифровки немецких радиограмм в период войны. В общем, дерзай. Я польщена, товарищ генерал, не зная, что еще сказать, уныло взяла толстенную папку из рук начальника и углубилась в чтение. Честно говоря, голова у меня шла кругом. И в первый, наверное, раз в жизни я даже примерно не представляла себе, с чего начать. Белужья губа находится между островом Междушерский и южным островом Новой Земли, к западу от залива Рогачева. Это место весьма удобно для базирования, так как все корабли, находящиеся в этой акватории, могут как легко заходить в нее, так и беспрепятственно выходить в океан сразу через два пролива. Между мысом Лилья и северо-западной оконечностью острова Междушерский, или, непосредственно через пролив Костеншар. Такая же система была предусмотрена в германском порту Киль, где базировались постоянно германские субмарины из призрачного конвоя. Для решения основной задачи по определению мест наиболее вероятного нахождения немецких военно-морских баз необходимо проанализировать по возможности все случаи проявления активности не только германских субмарин, но и самолетов над советскими арктическими территориями. Так, в июле 1942 года подлодка У-601 была замечена у Новой Земли. В тот день она из надводного положения расстреляла два гидросамолета и сожгла постройки полярной станции, а через несколько часов довольно успешно атаковала советский гидросамолет МБР-2, который, выполняя специальное задание командующего Северным флотом, приводнился в заливе Рогачева. Все эти события говорят о том, что наши самолеты помешали экипажу немецкой субмарины, чего-то ожидавшей в районе вероятного расположения секретной немецкой базы, например, своей очереди для захода в подскальные туннели для пополнения запасов топлива и продовольствия. Скорее всего, этим и объясняется тот факт, что в вахтенном журнале У-601, а также других документах, попавших в разное время в распоряжение военно-морского архива, отсутствуют записи об успешных атаках на советские суда и самолеты в Арктике. Вероятно, в Кригсмарине существовали секретные приказы, категорически запрещающие любые боевые действия в районах размещения тайных морских баз. Следовательно, запись, даже об успешной атаке, могла повлечь за собой серьезные неприятности для командира подлодки. Так, в конце августа 1942 года в район острова Междушерский открыто подошли одновременно две немецкие подлодки, но их обнаружили дозорные корабли советской морской базы, расположенной в то время на островах Новой Земли. В результате немецкие субмарины, не приняв боя, быстро покинули этот район. Радисты полярной станции, расположенной в заливе Благополучия летом 1943 года, неоднократно фиксировали работу неизвестной мощной радиостанции. После того, радист полярной станции «Залив Благополучия» открытым текстом доложил об этом на Диксон. Напротив станции всплыла немецкая субмарина и артиллерийским огнем уничтожила постройки станции. В августе 1943 года неопознанная немецкая подлодка вышла на радиосвязь с неизвестной маломощной радиостанцией у мыса Крашенинникова. Приняв радиосигнал, субмарина вошла в залив Благополучия. Я перевела дух и под пристальным взглядом генерала продолжила впитывать информацию. Бывший командующий Беломорской военной флотилией, тогда еще вице-адмирал Ю. Пантелеев так описывал этот регион. Острова протянулись почти на 1000 километров. На суше – полное бездорожье. Сообщение между нашими полярными станциями возможно только морем или на оленьих упряжках. При этом на Новой Земле много глубоких, хорошо укрытых бухт, на берегах которых даже во время войны так ни разу и не ступила нога североморца. Большая часть домов промышленников была нанесена на наши карты только по данным опроса охотников и рыбаков, а подробную карту архипелага подготовили и издали лишь через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. И, хотя в 1942 году во многих местах архипелага появились наши посты наблюдения и связи, не исключено, что в некоторых бухтах существовали хорошо укрытые базы фашистских подводных лодок. По данным разведсводок Северного флота, появление немецких самолетов в различных арктических районах в период с 1942 по 1944 год фиксировалось 161 раз. «Все, хватит», — решила я про себя, «иначе так можно сойти с ума». И поднявшись, собрала папки с документами в аккуратную стопочку, сдула с них невидимую пыль и, еще раз обреченно посмотрев на генерала, тяжело вздохнула и направилась к двери. «Ростова, вылет через 3 часа», — крикнул мне вдогонку генерал, «и прихвати с собой что-нибудь из теплой одежды». Тикси, сентябрь 1999. Кое-что из теплой одежды я с собой все-таки прихватила. Тоненький пуловер в пластиковом пакете. Если бы я только представляла себе, что меня ждет впереди. Конечно, кое-какие предчувствия не покидали меня всю дорогу, и все они были весьма далеки от оптимистических. Но чтобы быть справедливой до конца, сразу обмолвлюсь, что на месте не все оказалось так плохо. Например, с начальником местной пограничной заставы мы отлично поладили. Этот лихой капитан, молодой и очень стеснительный, был при всех своих очевидных достоинствах еще и весьма умен. К тому же он обладал, на мой взгляд, редким чувством юмора и не менее редкой, но очень подходящий к данному географическому месту фамилией Амулев. Для непонятливых поясню: омуль – самая вкусная рыба в здешних местах. В общем, с капитаном мы подружились, и он сразу пошел мне навстречу. Ну что же, омуль, действительно, рыба что надо, стремительная и, к сожалению, жутко упрямая. Единственным его недостатком, опять же, по-моему, сильно хмельному на тот момент времени, мнению, была почти девичья стеснительность. Но как ни странно, именно вследствие он и мы и оказались в его постели. Прошу у читателя пардона за столь милые подробности, но что было, то было. Как бы там ни было, настроение у меня после знакомства с ним определенно улучшилось. В общем, мы решили совместить ужин с завтраком, который, я имею в виду завтрак, а не ужин, забегая вперед, скажу, не удался по независящим от нас причинам и, по моим наблюдениям, остались весьма довольны друг другом. Он, судя по всему, мной всей целиком. Я же, в свою очередь, его абсолютным неумением увлечь девушку именно сексом, а не рассказами бывалого пограничного волка, на которого, сразу скажу, судя по постели, он тянул явно на троечку, правда, с плюсом. Но обо всем по порядку. Если у кого-то возникнет шальная мысль о том, что вся эта история была мне по душе, тот, как говаривала моя бабушка, сразу попадет пальцем в небо, ибо, поверьте, на этот раз, секс-туризм, не цель моего прилета в этот затерянный мир, по крайней мере, не основная. Всю дорогу я не уставала мысленно произносить хвалебные оды главному инициатору моей поездки генералу Тарасову, который совершенно неожиданно сорвал меня из Эстонии, где начинался первый этап одной очень секретной и оттого интересной операции, и, окончательно заморочив мне голову просто немыслимым количеством сверхсекретной информации, в приказном порядке загнал на самый край земли. Правда, как вы уже поняли, в Прибалтике Балтийское море тоже не баловало нас ни теплой водичкой, ни гостеприимством, но море Лаптевых, скажу я вам, просто сплошной экстрим. Как я сюда добиралась, отдельная песня. Если до Хатанги летают, в общем-то, неплохие пассажирские самолеты, то до Тикси, конечного пункта моего путешествия, по неизвестной никому причине пришлось трястись на почтенного возраста транспортнике Ан-12. Так что майор ФСБ Ростова в течение нескольких часов делила салон самолета с картонными коробками, мешками с почтой и 3 здоровенными клетками, в которых весь полет неистово кудахтали и пытались вырваться на волю несколько десятков кур. Мало того, в транспортной авиации, как я очень скоро поняла, кормить пассажиров не принято, так как, видимо, все, что находится в грузовом отсеке, считается просто грузом, в еде не нуждающимся. Так что, сами понимаете, с трапа я сошла злая, уставшая, зверски голодная и при этом жутко лязгала от лютого холода зубами. Не удивляйтесь, когда я улетала из Москвы, а на сборы мне оставалось после долгой беседы с генералом всего полчаса. Погода в столице стояла жаркая, градусов 25 по Цельсию, и одета я была соответственно. Вольняной короткий сарафанчик голубого цвета и босоножки цвета василька. Из самолета же я вылезла, кутаясь все в тот же, к счастью, захваченный мной из Москвы тоненький пуловер. Ибо у нас в конторе так много заботливых сотрудников, но, как всегда, никто не потрудился предупредить хрупкую девушку, что на побережье моря Лаптевых в сентябре запросто может идти мокрый снег с дождем, а температура воздуха частенько не превышает отметку в плюс 2 градуса. Правда, опять-таки справедливости ради необходимо уточнить, что генерал посоветовал мне прихватить теплую одежду. Но я же не знала, что, оказывается, он имел в виду ватные штаны и овчинный тулуп, который следовало надеть поверх стеганой телогрейки. Вот при таких неблагоприятных для моего хрупкого девичьего организма обстоятельствах и подвернулся мне под руку означенный выше начальник заставы. Конечно, оказался он на аэродроме не случайно, а специально встречал меня по звонку из Москвы. Капитан Намулев, начальник здешней пограничной заставы, коротко представился он, и что было особенно приятно, без промедления заботливо укутал меня в огромного размера белоснежный овчинный полушубок. И только после этого доброжелательно поинтересовался, как я долетела. Услышав мой не слишком любезный ответ, усмехнулся и для начала сразу, там же на аэродроме, пригласил меня, как он выразился, в ресторан, правда, со странной покосившейся от времени вывеской «Пельменная». Увидев название этого заведения, я даже не насторожилась, потому как от голода и холода уже начинало терять сознание. Накормили меня там, правда, по-царски. И вот пока капитан умасливал меня роскошным обедом, я успела в общих чертах узнать, что здесь все-таки произошло. Со слов начальника заставы, который на протяжении всего рассказа с живым и неподдельным интересом наблюдал, как я уписываю за обе щеки настоящие сибирские пельмени с густой и жирной сметаной, выяснилось, что не далее как позавчера примерно в 14:00, пограничный наряд в составе старшего сержанта Посевкина и ефрейтора Лопиха обнаружил на побережье выброшенный на берег надувной спасательный плот. На нем, помимо различных предметов первой необходимости, а именно ракетницы с комплектом сигнальных ракет и аптечки, лежал интереснейший во всех отношениях труп. В принципе, как говорится, о трупах или ничего, или хорошо, однако, в данном исключительном случае все меняло на корню одно обстоятельство. Тело было полностью облачено в добротный серого цвета прорезиненный комбинезон, под которым обнаружилась полная форма Криксмарини с многочисленными боевыми регалиями. Для тех, кто не в теме, охотно поясню. Криксмарини, Криексмарини, военно-морские силы Третьего рейха, то есть времен Второй мировой войны. На вид покойнику было лет 40, и сохранился он превосходно. Вся одежда на нем была тоже в полном порядке. Он смирно сидел в своем спасательном плоту, который, видимо, автоматически надулся при всплытии на поверхности, теперь мирно покачивался на прибрежных волнах. Пограничники в своем мнении были единодушны, что если не его форма и прочий сопутствующий антураж, то покойнику навскидку дали бы с момента смерти 3 дня от силы. Причина смерти пока была не выяснена, над загадочным трупом еще колдовали эксперты, но капитан Намулев сразу уверил меня в том, что ничего сверхъестественного в этом случае лично он не усматривает. По его словам, в здешних местах, где температура воздуха даже летом, которая длится от силы месяц-полтора, как правило, не поднимается выше 12 градусов по Цельсию, а зимой, страшно сказать, опускается до минус 55 по той же шкале, покойники прекрасно сохраняются. Единственное обстоятельство, которое насторожило начальника заставы, так это тот факт, что спасательный плот, на котором находился покойник, как уже было сказано, был надувной и на момент обнаружения упругих очертаний своих не потерял. Каким образом за 50 с лишним лет конструкция плота удержала внутри именно то количество воздуха, сколько и было положено для данной конструкции, пока сказать никто не мог. Даже учитывая хваленое немецкое качество, что-то тут было явно не так. Но с этим чисто техническим вопросом капитан весьма самонадеянно пообещал разобраться в самое короткое время. Наконец, насытившись, окончательно согревшись и вежливо отказавшись от добавки, я почувствовала в себе достаточно сил, чтобы поближе ознакомиться с обстоятельствами дела. Однако сразу выяснилось, что все не так просто. По словам начальника заставы, местный судмедэксперт по фамилии Мороз еще вчера отправился на рыбалку, так как начались выходные. Ключи от городского морга он всегда и везде носил с собой, и поэтому до понедельника, который должен был наступить только завтра, попасть в печальное помещение и осмотреть покойника не было абсолютно никакой возможности. «Понимаете, при всем уважении к вам», — смущенно говорил Амулев, — «в данном вопросе я вам ничем помочь не могу. У нас здесь совсем иной, нежели у вас в столице, уклад жизни, более патриархальный, что ли. Так что до завтра», — он развел руками, — «время есть, и мы можем посмотреть на месте, где мои ребята нашли плод. Кроме того, вчера утром мой наряд обнаружил еще кое-что крайне любопытное недалеко от места первой находки. Уверяю, вам будет интересно. Впрочем, если вы устали, могу устроить вас в гостиницу, отдохнете, а завтра с утра, со свежими силами займетесь делами. Только я уже не смогу вас сопровождать, сами понимаете, должен быть на вверенной мне заставе», — огорченно добавил он. Глядя в плутоватые глаза пограничника, я сразу поняла, что он очень хочет всеми правдами и неправдами затащить меня на свою заставу. Его мысли нормального здорового мужика, явно долгое время обходившегося без женской ласки, предельно ясно читались на его смущенном лице. Я окинула внимательным взглядом этого рослого, молодого и в меру симпатичного капитана и тут же представила себя коротающей вечер и ночь в холодной городской гостинице, где наверняка нет даже горячей воды, с тоской подумав, что придется засыпать под завывание ветра за окном, по которому барабанит дождь со снегом. В общем, зная наперед, чем это все закончится, я решилась. В конце концов, по долгу службы я была просто обязана ознакомиться с местом обнаружения плота и допросить наткнувшийся на него наряд. Успокоив, таким образом, свою совесть, я протянула капитану руку. На заставу, так на заставу. Но оказалось, что до пограничной заставы нужно было еще добираться. «Полчаса на вертолете, и мы на месте», — так, по крайней мере, выразился капитан. После сытного обеда меня со страшной силой вдруг стало клонить в сон, и я, отчаянно зевая, вышла из пельменной и тяжело загрузилась в УАЗик, который домчал нас за 5 минут до пятнистого пограничного Ми-6, в ожидании пассажиров, терпеливо перемалывающего воздух огромными лопастями. Вертушка данной конструкции со своими металлическими клепанными полами, жесткими скамейками по бортам и абсолютным отсутствием звукоизоляции была хорошо мне знакома еще по финской границе, где я отбарабанила без малого 2 года старшим инструктором службы собак. Так что, уже забираясь внутрь салона по шаткой металлической лесенке, я обреченно подумала о том, что покемарить в воздухе после сытного обеда вряд ли удастся. Пограничная застава располагалась на большом острове, название которого, из вполне понятных соображений, я здесь приводить не буду. Длинное жилое здание из белого кирпича для рядового и сержантского состава притулилось одной стороной к огромному плато, крутым обрывом срывающемуся в море, а перед ним простиралась довольно широкая полоса песчаного пляжа, местами заваленного темными валунами, среди которых хорошо были видны торчащие из песка деревянные столбы сигнализационной системы Гордина. Это, имея богатый опыт пограничной службы, я определила сразу. Рядом, на сравнительно небольшой, но тщательно очищенной от камней площадке располагались пара деревянных коттеджей комсостава, питомник служебных собак, да пограничная вышка с маячившим на самой верхотуре часовым. В общем, все точно как в песне. Вот и вся она как есть пограничная застава. А дальше, насколько хватало глаз, простиралась серая, а точнее, прямо-таки тяжелого свинцового цвета, слегка подернутая рябью холодное море Лаптевых. Пока подбежавшие пограничники выгружали из вертолета большие, выкрашенные в зеленый цвет деревянные ящики, я тоскливо оглядывала пейзаж, кутаясь в овчинный полушубок. Минут через 10 разгрузка закончилась, и мы, уворачиваясь от мощных зарядов мокрого снега, наконец, добрались до здания заставы. При входе с правой стороны, как и положено, располагалась дежурка. Едва мы вошли, из-за стола вскочил дежурный и коротко доложил начальнику. «Товарищ капитан, в ваше отсутствие на участке заставы без происшествий». Амулев кивнул дежурному и, отперев расположенную слева дверь кабинета с табличкой «Канцелярия», галантно пропустил меня вперед. Я вошла и, сразу почувствовав тепло, с облегчением скинула с плеч тяжеленный тулуп, затем, оглядевшись, присела на один из стульев, стоявших в ряд вдоль стены. «Может, коньячку?» — предложил капитан, сняв камуфлированный бушлат и аккуратно повесив его вместе с моим тулупом на вешалку. «А, знаете», — ворчливо отозвалась я, внезапно почувствовав кураж, не откажусь. Ну и замечательно, Амулев достал связку ключей и, отперев выкрашенный темно-зеленой краской сейф, извлек оттуда початую бутылку армянского Арарата с 5 звездочками на этикетке, пару граненых 100-граммовых стопок явно еще советского производства, блюдечко с нарезанным лимоном, и выставил все это прямо на свой письменный стол. Меня дважды приглашать не нужно, поэтому я молча взяла бутылку и, пока капитан убирал в сейф свой служебный пистолет, быстро разлила коньяк. Ну, Наталья Александровна, как говорится, с прилетом, капитан поднял стопку и, хитро посмотрев на меня, представился. Дмитрий, но для вас можно просто Дима. Будем знакомы, Дима. Я подняла рюмку, надеюсь, сработаемся, опрокинув в себя коньяк, я с наслаждением положила в рот кусочек сочного лимона, сразу почувствовав, как приятное тепло разливается по всему телу и слегка начинает кружиться голова. А вы очень красивая женщина, Наталья Александровна, Амулев посмотрел мне в глаза и, уловив мою улыбку, расценил ее, видимо, по-своему. Поймите правильно, в наших широтах мы совсем одичали, поэтому прошу относиться снисходительно к моим неуклюжим комплиментам. Хорошо, да все в порядке, Дима, только давай сразу перейдем на «ты», так мне общаться более комфортно. К тому же женщины не любят, когда, пусть косвенно, но намекают на их возраст. Помилуйте, капитан запнулся, и в мыслях не держал тебя обидеть. Прости, дурака, говорю же, недостаток общения с женщинами накладывает свой отпечаток. А как же твоя жена? Задала я явно провокационный вопрос. Или жена, это уже не женщина. Увы, Наташа, мы тут живем в таких условиях, что жены надолго здесь не задерживаются. Прошли нынче времена декабристок. Моя, например, выдержала всего полгода, хотя это на нашей заставе пока абсолютный рекорд. Так что, все мы здесь неженатые и свободные. Выбирай любого. Ну вот, опять пошутил неудачно, огорченно произнес Амулев и разлил еще по одной. Дима, а все-таки, что вы можете еще раз сказать об обнаруженном плоте? Попыталась я перевести разговор в деловое русло, так как по глазам захмелевшего капитана, уже с откровенным интересом разглядывающего мои коленки, поняла, что он вполне готов перейти к более решительным действиям. А тут и рассказывать-то особенно нечего, смотри сама. С этими словами он открыл ящик стола и вывалил передо мной целую пригоршню немецких орденов. Я осторожно разложила их на зеленом сукне письменного стола. Тусклый блеск регалии из прошлого завораживал взгляд. Железный крест первого класса на игольчатой заколке с характерным серебрением «Берлинский снег», с серебряной свастикой посередине, отливал черным лаком. Следующая награда, испанский крест с мечами в золоте, был поистине произведением искусства. Золотой мальтийский крест с двумя скрещенными мечами, рукояти которых напоминали по форме еловые шишки. На каждом мече парящий орел, держащий в когтях свастику. Лента железного креста второго класса, видимо, вынутая из петлицы кителя, безусловно, оригинальная, в идеальном состоянии, ничуть не выгоревшая, несколько медалей за выслугу. Я отодвинула награды в сторону и вопросительно посмотрела на Амулева. Это я приказал снять все цацки с немца перед отправкой в город. Сама понимаешь, городок там хоть и маленький и все друг друга знают, но от греха подальше, решил оставить эти регалии у себя в сейфе до твоего прибытия. Согласись, так надежней. Безусловно, молодец. А сфотографировать в изначальном виде труп догадались? Обижаешь. Конечно. Все зафиксировали, капитан опять потянулся к сейфу, достал фотоаппарат ССИА и протянул мне. На, любуйся, прямо красавец. Почти 100 снимков отщелкали. Я осторожно взяла в руки аппарат и покачала головой. Откуда такая роскошь? Цифровой, последняя модель, да, не без гордости заявил Амулев, моряки подарили. Японский, последнего поколения. А как включается? Я нерешительно вертела аппарат в руках. Давай покажу. Амулев взял камеру у меня из рук и, нажав кнопку, протянул мне. Я опустила глаза и несколько минут тупо смотрела на темный дисплей, на котором, словно насмехаясь надо мной, мерцала белая надпись. Снимков нет. Потом молча протянула капитану. Тот тоже помолчал секунду, потом потянулся к селектору и, нажав красную кнопку, рявкнул так, что у меня заложило уши. Ефрейтор Лопиха ко мне. Бегом. Это что? Гневно спросил Амулев раскрасневшегося и запыхавшегося, видимо, от бега, ефрейтора, едва тот переступил порог кабинета. Фотоаппарат. Громко и четко доложил Лапиха. «Я сам знаю, что это такое. Я спрашиваю, снимки где?» Опять рявкнул капитан. «Не могу знать, товарищ капитан. Я все отснял, как вы приказали, и передал фотоаппарат вам, лично в руки. Свободен». Уже спокойнее приказал начальник и, едва за Лапиха закрылась дверь, растерянно посмотрел на меня. «Чертовщина какая-то, действительно только позавчера вечером я показывал снимки Бадалину. Ну, это начальник смежной заставы, все было в порядке. Может, случайно, кто-то из вас нажал не ту кнопку. Только честно, выпивали с Бадалином?» Я в упор посмотрела на Амулева. «Честно, ну, собирались, но успели махнуть только по одной, вот из этой самой бутылки». Капитан показал рукой на почти полную бутылку Эрарата, стоящую на столе, но в это время сработал третий участок, и мы выехали по сработке. «А дальше?» — продолжала давить я. «А что дальше?» «Выехали. Сработка была техническая. Проверили КСП и назад. Третий участок совсем близко к заставе, за полчаса управились. А фотоаппарат перед тем, как выйти из кабинета, ты догадался убрать в сейф?» — резко спросила я, зная наперед ответ. «Нет, аппарат остался на столе, но кабинет я запер, а по возвращении сразу убрал фотоаппарат в сейф. У кого еще есть ключи от канцелярии?» «Как у кого? У обоих моих заместителей и у старшины заставы. Но вчера в мое отсутствие их на месте не было. Заместитель по боевой подготовке сейчас на учебе в округе, замполит в ТИКСе, к нему сестра приехала, а старшина тоже выезжал с нами по сработке. Я с тревожной группой, а он с заслонами. Остальное время я был на заставе. Исключая сегодняшний день, я имею в виду те несколько часов, пока вас...» Амулев запнулся и тут же поправил себя. «Тебя встречал. А сегодня ночью, ты же ночуешь у себя, я был ответственным по заставе и всю ночь находился здесь, в канцелярии. И что теперь делать?» Растерянно пробормотал капитан. «Не знаю. Будем надеяться, что, хоть в морге все сделают как надо. Кстати, вы сами отвозили обнаруженный труп в город?» «Нет, прилетел судмедэксперт, все осмотрел и забрал труп в морг. Это тот, который сейчас на рыбалке прохлаждается. Так, у гражданских выходные же, тем более все ждали вашего прибытия. Черт знает что, действительно, патриархальный у вас городок. Все такие неторопливые и простые. Ну хорошо, а судмедэксперт этот позавчера тоже заходил в твой кабинет?» «Естественно. Бумаги какие-то свои заполнял, а потом, дал мне подписать протокол осмотра, собрал свой чемоданчик и улетел. Так, сразу и улетел, что, даже не махнул с вами по 100 грамм. По такой-то погоде?» Подозрительно покосилась я на бутылку. «Ну почему сразу? Что мы не люди?» «Конечно, посидели чуток, но кроме меня, эксперта и Бадалина никого в кабинете не было, честно. Амулев, похоже, ты не до конца понимаешь, что произошло. Почему сразу не сказал, что выпивали втроем?» «Да не выпивали мы, говорю же, только собирались, а тут сработал третий участок и мы с Бадалином выехали. Это я уже слышала. Почему не сказал, что сидели вместе с экспертом?» Рявкнула я. «Пропуска на заставу у него не было. Сама понимаешь, пятница, вечер. Ну, не успел человек получить пропуск. Так что с того, его же здесь все 100 лет знают, как облупленного. К тому же все необходимые допуски у него есть. Ладно, с этим позже разберемся. А что еще из вещей при нем было?» Спросила я строго. Портфель рядом с ним лежал. Сейчас Амулев бросился ко второму сейфу и загремел ключами. От волнения он никак не мог попасть в замочную скважину и справился с замком только с третьей попытки. «Фу, слава богу, на месте!» Амулев повернулся ко мне, счастливо улыбаясь. В руках он держал потертый кожаный портфель рыжего цвета. Я молча, но уже предчувствуя самое плохое, взяла из потных от волнения рук Амулева находку, щелкнула вытертыми до блеска бронзовыми замками и заглянула внутрь. Портфель был пуст. Я подняла глаза на капитана. Он, все поняв по моему взгляду, побледнел как полотно. «Что было в портфеле?» Едва сдерживаясь, спросила я. «Алюминиевый тубус, а в нем рисунки какие-то цветные, карты, но все надписи на каком-то непонятном языке. Похоже, на арабском. Буквы такие интересные, полукруглые, написанные как будто вязью, но некоторые на немецком, и в углу каждого листа стоял штамп, орел со свастикой. У нас Лапиха немецкий хорошо знает», — совсем упавшим голосом промямлил Амулев. Я долго сидела молча, глядя на окно. Ветер остервенело продолжал бросать снежные заряды в стекло, они тут же таяли и мутными водяными струйками стекали вниз. Потом налила себе полную стопку коньяка и залпом выпила. В голове внезапно прояснилось, и я, хлопнув ладонью по столу, посмотрела на совсем сникшего капитана. «Значит, говоришь, Лапиха хорошо знает немецкий, срочно давай его сюда». Начальник снова наклонился к селектору. Через минуту на пороге возник ефрейтор Лапиха. В руках он держал пачку фотографий. «Вот, товарищ капитан, я подумал, это может пригодиться. Я снял для себя некоторые, особенно интересные, на мой взгляд, рисунки». Виновато потупил взгляд боец. Я вскинулась и, подскочив к ефрейтору, буквально выхватила из его рук еще сырые фотоснимки. Быстро просмотрела их и с облегчением откинулась на спинку стула. Фотографии были, естественно, черно-белые. Качество, конечно, тоже не ахти, но наши эксперты, я была уверена, разберутся. Хотя, стоп. Я быстро опять перелистала снимки и положила на стол один. На мгновение мне показалось. Я внимательно всмотрелась в нечеткое изображение какой-то старинной карты. Определенно, где-то я уже видела это. Нет, точно видела. Я даже тряхнула головой, пытаясь вспомнить где. Но как назло, мысль эта, занозой засевшая где-то глубоко в подсознании, никак не хотела оформляться во что-либо конкретное. «Спасибо, вы свободны», — отпустила, «наконец, я пограничника. Фотографии я вам вернуть, к сожалению, не могу. Они останутся у меня. Почему, надеюсь, понятно. О том, что вы фотографировали содержимое портфеля, никому ни слова. Думаю, причины объяснять вам не нужно». «Никак нет», — ответил ефрейтор и аккуратно прикрыл за собой дверь. Глядя на совсем сникшего начальника заставы, я налила себе и ему. Протянула стопку. «Эти фотографии нужно немедленно отправить в Москву, в главное управление ФСБ, генералу Тарасову. Сможешь устроить сержанта Фролова ко мне?» Вместо ответа приказал по селектору Амулев. «Не дрейфь, Дима, я своих не сдаю. Сама отпахала 2 года на финской, старшим инструктором службы собак. Так что 28 мая для меня такой же святой праздник, как и для тебя. Успокойся, разберемся. Часть рисунков и схем из портфеля есть на фотографиях ефрейтора, а это уже не так уж и мало. Дай команду с утречка подготовить вертушку, полетим завтра вместе с тобой в город, посмотрим на нашего покойничка в натуре, так сказать. Лады, ну, вздрогнули. Спасибо, Наташа», — окончательно севшим голосом пробормотал капитан. «Ты только посмотри, как тебя перекосило. Успокойся, все в порядке», — поспешно сказала я бодрым голосом, опасаясь, как бы его не хватил удар. «Вот что, бери, Дима, бутылку и пошли к тебе. Что смотришь? Стресс снимать будем самым древним и надежным средством. Или ты против?» Накинув на плечи тяжеленный тулуп и взяв окончательно растерявшегося капитана за вялую руку, я буквально вытащила начальника заставы на свежий воздух. После жарко натопленного помещения влажный морской воздух приятно освежал. Около офицерского коттеджа я остановилась. «Давай покурим, Амулев, на природе, а то на вашей заставе я прямо взмокла вся. Вода-то, хоть горячая, у тебя есть?» И, уловив еле заметный кивок, с наслаждением затянулась терпким дымом любимых сигарет. Внутри коттеджа оказалось очень уютно, и в маленькой гостиной даже присутствовал небольшой камин. Заставив капитана разводить огонь в очаге, я отправилась в душ. С удовольствием поплескавшись с полчаса, я тщательно вытерлась и бросила взгляд на сарафан. Из гостиной лилась приятная мелодия. Подумав секунду, я махнула рукой и, как была, нагишом, вышла из душа, мягко и неслышно ступая по ворсу ковра, подошла к капитану сзади и, положив руки ему на плечи, прижалась всем телом. Он резко повернулся ко мне, в глазах его читалось такое смятение, что я невольно улыбнулась. «Какие же все-таки мужики, дети, и это боевой офицер. Вас что-то смущает, товарищ капитан? Если нет, то разрешите пригласить вас на танец». Он в одно мгновение подхватил меня и понес в стремительном вальсе. Никогда не думала, что в пограничных училищах так хорошо преподают ритмику. Мы кружились, и я, закинув голову, полностью отдалась собственным ощущениям. Внезапно партнер замедлил ритм, а потом и вовсе остановился как вкопанный. Я подняла глаза и, посмотрев на партнера, все поняла. Мужики всегда останутся мужиками. Но, как говорится, со всеми бывает. Стараясь не смотреть на сконфуженный взгляд капитана, я медленно опустилась перед ним на колени и, преодолев последние препятствия в виде офицерского ремня, ощутила во рту сладкий вкус мужского наслаждения. Снять с него форму оказалось делом одной минуты, и вскоре высокий ворс ковра и приятно потрескивающий камин унесли нас далеко с этого проклятого острова. Пробуждение оказалось далеко не таким приятным. Сначала долго откуда-то из прихожей раздавался дребезжащий зуммер телефонного звонка. Потом этот режущий слух звук, наконец, умолк, зато начали раздаваться громоподобные удары в дверь. Я с трудом разлепила глаза и, накинув прямо на голое тело китель капитана, побрела к двери. На пороге дома стоял сержант. Увидев перед собой длинноногое чудо, да еще женского пола, в коротком капитанском кителе, воин-пограничник сначала оторопел, а потом робко спросил. «Капитан Намулев на месте?» «На месте, никто не съел вашего начальника. Что случилось?» Однако сержант молчал, переминаясь с ноги на ногу. «Майор Ростова», — представилась я, — «докладывайте». Глядя на груду обгоревших бревен, бесформенной кучей наваленных друг на друга, и ощущая приторный запах сгоревшей резины, я чувствовала, как тошнота упрямо подступает к горлу. Самое обидное то, что все это можно было предвидеть, но ожидать такой прыти. Здание городского морга сгорело полностью, рассчитывать на то, что после такого пожара уцелеет хоть что-нибудь, было детской наивностью. Я оглянулась по сторонам. Пограничный вертолет, доставивший нас на место, стоял, грустно повесив лопасти. Пожарная команда не спеша, с удрученным видом сматывала шланги. А мы с Амулевым стояли над еще дымящимся пепелищем и думали только об одном. Как прикрыть перед Москвой свои собственные задницы? Наконец, стряхнув с себя оцепенение, я внимательно огляделась вокруг и решительно направилась к старенькому пожарному ЗИЛу, возле которого, перекидываясь явно плоскими шутками, беззаботно курили прапорщик со Старлеем. Майор Ростова, ФСБ, раскрыла я перед сразу умолкнувшей парочкой свое грозное удостоверение. Какие версии возникновения пожара? Вероятнее всего, поджог, первым пришел в себя прапорщик, хотя, возможно, и замыкание проводки. Здание-то старое, полностью деревянное, ремонтировалось в последний раз, наверное, еще при советах, году этак в 80-м. Но, точнее, скажет экспертиза. Понятно, я отвернулась от пожарных, так как буквально в метре от меня с противным визгом тормозов остановился грязный УАЗик. Замызганная водительская дверка распахнулась и наружу вылез необъятных размеров дед с грубым, будто высеченным из камня серым лицом, скользнул по мне недобрым взглядом нахмуренных неприветливых глаз и направился к застывшему столбом Амулеву. Я развернулась и пошла следом. «Привет, Иваныч!» — поздоровался с неприятным типом капитан. «Вот, знакомьтесь, майор Ростова к нам из Москвы по вашу душу. Моя фамилия Мороз, судмедэксперт», — коротко и сухо представился тот. «Интересная фамилия», — улыбнулась я и тут же заметила, — как едва уловимая тень пробежала по лицу эксперта. Что же вы нашли в ней такого интересного? Фамилия как фамилия, к тому же довольно распространенная, дедуля уже явно нервничал и торопливо засунул едва подрагивающие руки в карманы полушубка. Ну как же, Амулев, есть, Мороз, тоже есть, только Лаптева не хватает, или он сейчас подойдет? Опять пошутила я и улыбнулась. Амулев, видимо, оценив мою шутку, тоже. А вот мой новый знакомый только усмехнулся через силу, поспешно отведя глаза в сторону. «Может, вы как-нибудь прокомментируете случившееся?» Поинтересовалась я, а сама подумала. Неужели он так нервничает из-за сгоревшего здания морга, или по какой-то причине боится ФСБ? Странно, все работающие в ТИКСе специалисты периодически и в обязательном порядке проходят всевозможные проверки, в том числе и наши, ФСБшные. Город-то закрытый. Пока, милая девушка, я не в курсе всех подробностей. Сам только вернулся, было видно, что судмедэксперт уже взял себя в руки и заметно успокоился. И все же, где нам можно спокойно переговорить? У меня к вам есть несколько вопросов. Ну, поскольку мой кабинет, как вы сами успели убедиться, сгорел дотла, с долей горькой иронии произнес он, давайте попросимся на постой к главврачу больницы. Я думаю, он не откажет нам в любезности и выделит угол для моего допроса. Ну зачем вы сразу так? Я сделала паузу и внимательно посмотрела на собеседника. С каждой минутой он мне нравился все меньше и меньше. Извините, я не представился. Василий Иванович, к вашим услугам. Запомнить легко, я полный тезка Чапаева. Так вот, Василий Иванович, я вовсе не собираюсь вас допрашивать. Во всяком случае, пока. А хочу просто прояснить некоторые вопросы, связанные отнюдь не с пожаром во вверенном вам учреждении. С этим, я уверена, с успехом разберутся оперативные службы. Меня же интересует труп, поступивший к вам в пятницу с пограничной заставы. И на том спасибо». В голосе Мороза явно послышалось облегчение. «А что конкретно вас интересует?» «Дело в том, что вскрытие мы сделать не успели. Я так и поняла, очередь к вам на прием, наверное, большая, покойники за год вперед записываются. Я почувствовала, как во мне начинает закипать злость. Пху, а без вскрытия, навскидку, что можете сказать? Поймите, дело очень серьезное. И если мое расследование зайдет в тупик, Москве все равно нужен будет, как бы это поделикатнее выразиться, козел отпущения, что ли? Пху, вы меня понимаете, а лучше вашей кандидатуры им не найти. Я говорю с вами так откровенно только потому, что вы лично, как человек, мне глубоко симпатичны. Правильно, товарищ капитан, Амулев, выслушавший мой монолог, открыв рот, в знак согласия быстро закивал головой, а судмедэксперт прямо на глазах побледнел как полотно. Похоже, до него, наконец, стало доходить, что вляпался он не на шутку. Ну вот, а теперь мы все вместе отправимся в кабинет к вашему главврачу, я мягко взяла эксперта под руку, где выпьем крепкого горячего чайку, и вы поделитесь вашими впечатлениями о странном покойнике. Ну что ж, извольте, Мороз сделал приглашающий жест рукой в сторону видневшегося вдалеке здания городской больницы. Видите ли, милая девушка, начал рассказ судмедэксперт, едва мы удобно расположились в кабинете главврача на скрипучих стульях с намалеванными на них белой краской корявыми инвентарными номерами. Как я уже говорил, вскрытие не проводилось. Но моей вины в этом нет. Все было согласовано с медуправлением пограничных войск. Я так понимаю, ждали вашего прибытия. А я что? Мне дали указание, я его выполнил. И если бы не этот пожар, то сегодня после обеда результаты вскрытия и гистологического исследования трупа были бы у вас на руках. Но, как видите, вмешалось само провидение. Хорошо, о провидении и тому подобных явлениях мы обязательно поговорим позже. Осадила я его. Сейчас меня больше интересует ваше мнение как специалиста, что могло послужить причиной смерти. Вы же, насколько я понимаю, труп видели? Да, я осмотрел его, но поверхностно, не вдаваясь в детали. Я же не знал, что в силу непреодолимых обстоятельств вскрытие будет невозможным. А навскидку, судмедэксперт задумался, видимо, тщательно подбирая слова, не берусь судить о времени смерти, потому как выглядел труп довольно свежо. А учитывая нацистскую форму, в которую он был одет, сам нахожусь в некоторой растерянности. Но тем не менее кое-что скажу вам вполне определенно, даже с некоторой степенью ручательства за свои слова. Дело в том, что у этого покойника были все признаки так называемой кессонной болезни, или как говорят подводники, кессонки, синюшность и одутловатость лица, ну и прочие мелочи, вам как не специалисту не интересные. Скажу одно. Этот человек подвергся серьезным перегрузкам, я имею в виду запредельное давление. Понимаете, не совсем, честно призналась я. Милая девушка, я долгое время служил врачом на дизельной подводной лодке и смею вас заверить. Данные симптомы вижу сразу без всякого вскрытия. Судя по его внешнему виду, возможны только два варианта. Если коротко, буквально в нескольких словах, то версия первая. Этот человек очень быстро, в нарушении всех правил, всплыл на поверхность моря с большой глубины. Видите ли, при слишком быстром подъеме человека с глубины газ, которым насыщены кровь и мягкие ткани тела, начинают из них выделяться. Пузырьки газа попадают в кровь, вызывая закупорку сосудов. А, вообще, каждый подводник знает, что кессонная болезнь не возникает при резком поднятии с глубины до 9 метров. Пребывание же на глубине, например, 30 метров в течение часа требует при подъеме 1-2 минутной остановки на глубине 6 метров и 24 минутной, на глубине 3 метров. Такие паузы в подъеме позволяют растворенному газу проникать через ткань к кровеносным сосудам, по которым он вместе с кровью поступает в легкие, а оттуда в окружающую среду, так и не образовав пузырьков. Так что, если бы у нас была возможность сделать вскрытие, то, уверяю, в его крови мы нашли бы просто запредельное количество азота. И версия вторая, более прозаическая. Этот человек мог умереть от банального ларингоспазма, Т.Е., проще говоря, от удушья. Температура воды в этих широтах очень низкая, и на фоне переохлаждения произошел спазм дыхательных путей, и как следствие этого наступила смерть. Покойник определенно служил на подводной лодке, я, Правда, не очень разбираюсь в нацистских знаках различия, однако, с уверенностью повторюсь, этот человек всплыл с большой глубины, по каким причинам он не проводил декомпрессионные мероприятия, мне, естественно, неизвестно, скорее всего, в силу отсутствия у него какой-либо дыхательной аппаратуры. Я не очень силен в немецких средствах защиты, но думаю, все подводные лодки времен Второй мировой должны были быть оснащены индивидуальными спасательными аппаратами. Тем более, что именно немцы первыми разработали подобные устройства, если я ничего не путаю, они назывались драгерами, хотя я могу и ошибаться. У нас на дизельной подводной лодке такие устройства были и назывались ИПА, что обозначает «изолирующий подводный аппарат». Совершенно верно, на плоту никаких дыхательных аппаратов обнаружено не было, подтвердил Амулев. Это как раз ни о чем еще не говорит. Свое спасательное оборудование он мог утопить сразу после всплытия на поверхность. Дело в том, что если при подъеме на поверхность он все-таки пользовался дыхательным аппаратом, то нужно учитывать, что он дышал воздухом, сжатым до давления, равного давлению воды на данной определенной глубине. Однако оборотная сторона, как всегда, присутствует и в этом случае. В сжатом воздухе значительно увеличивается концентрация газов, его составляющих. При этом, например, азот превращается в опасный наркотик, вызывающий так называемое глубинное опьянение, очень похожее на наркотическое. Так что, если вам необходимо установить точную причину смерти, то ищите на дне дыхательный аппарат. Тем более, если вы посмотрите карту глубин моря Лаптевых, то убедитесь, что в прибрежных районах глубина, как правило, не превышает и 50 метров. Так вот, для опытного ныряльщика поиски будут не очень затруднительны. Хотя, если честно, вы что же всерьез допускаете, что спустя столько лет после войны где-то в море Лаптевых продолжает блуждать фашистская подводная лодка? По-моему, это просто абсурд. Согласен, внешний вид трупа кого угодно сбил бы с толку. Но я без результатов вскрытия и гистологических исследований о времени смерти судить не берусь. Боюсь повториться, но, вполне возможно, что свеженьким он выглядел только на первый взгляд. А на самом деле, мясо в морозильнике тоже выглядит неплохо, а между тем заморожено оно могло быть неизвестно сколько лет назад. Согласна, задумалась я и сразу вспомнила, как старшина нашей заставы, ругаясь, на чем свет стоит, притащил мне на питомник на корм собакам огромную свиную тушу, на которой ясно читался чернильный штамп 1965 г. Тогда как объяснить появление такого красивого покойника в пограничной зоне, в лоб поинтересовалась я. Чья-то неуместная шутка, розыгрыш, не более того, развел руками врач. А вот мы и поищем шутника. Вы же сами понимаете, что мы не можем оставить без внимания это, прямо скажем, чрезвычайное происшествие. Я повернулась к начальнику заставы. Ха, каком расстоянии от берега был обнаружен плот, Наталья Александровна, я вам уже докладывал. Плот прибило к берегу. Василий Иванович, вас не затруднит подробнейшим образом изложить на бумаге все, что вы нам сейчас так доходчиво и профессионально растолковали. Хорошо, как скажете, чем могу, охотно согласился Мороз и даже, как мне показалось, вздохнул с облегчением, но боюсь, что в итоге вы придете к выводу, что искомый вами шутник, не что иное, как вечная мерзлота и многолетние паковые льды. Возможно, вы и правы. В любом случае большое спасибо, вы очень нам помогли. Попрощавшись с судмедэкспертом, мы быстро вышли из больницы и почти бегом устремились к вертолету. Не понимая, куда я так вдруг заторопилась, Амулев еле поспевал следом. Пока мы летели на заставу, я не проронила ни слова. Мне необходимо было сосредоточиться и хорошенько обдумать всю сложившуюся ситуацию. Зато едва мы оказались в канцелярии, в моей голове уже созрел целый список вопросов, ответы на которые мог дать мне только Амулев. «Ну, Дима, наливай», — сказала я, едва мы вошли в канцелярию, и пока капитан возился с бутылкой, я задала первый вопрос. «А скажи мне, друг мой Ситный, на вашей заставе есть прожекторная станция, а попросту говоря, ПРС, или такой вид наряда в боевом расчете вашей заставы отсутствует?» Капитан удивленно посмотрел на меня и, отставив в сторону бутылку, утвердительно кивнул головой. «Естественно, мы каждую ночь выставляем этот вид наряда и ведем наблюдение за акваторией моря. И радиолокационная станция у вас, я так понимаю, тоже есть?» Задала я очередной вопрос, сразу вспомнив увиденную мной огромную тарелку локатора, возвышавшуюся над заставой, на соседние сопки и направленную в сторону моря. «Наташа, я не понимаю, к чему эти вопросы? Ты ведь не хуже меня знаешь, что РЛС тоже есть, и наряды несут там службу круглосуточно. Тогда как могло получиться, что ни ПРС, ни РЛС не зафиксировали надводную цель, приближающуюся к вашей заставе со стороны открытого моря? Я так понимаю, что плот этот плыл спокойно и совершенно открыто. И уж тем более, он меньше всего заботился о скрытности передвижения. Кстати, примерно на каком удалении от берега находятся паковые льды? Километрах в 150, растерянно сказал начальник заставы. Ну и, негромко спросила я, ты хочешь сказать, что плот спокойником преодолел значительное расстояние, возможно, даже в 150 километров, так и оставшийся незамеченным для пограничных нарядов и береговой охраны, пока не причалил к нашему берегу в нескольких километрах от заставы? Но это же полный бред, пожал плечами капитан. А ты думаешь, что немецкая подводная лодка подошла вплотную к нашему берегу? Как бы то ни было, я хочу услышать вразумительное объяснение данного феномена. Потихоньку начала я выходить из себя. Постой, ты что, это сейчас вполне серьезно сказала насчет фашистской подводной лодки? Вы что там, все сбрендели в своей Москве? Это же невозможно. Полегче на поворотах, капитан. Повысила я голос. Если это невозможно, объясни мне, дуре, откуда покойник? Стояла я на своем. Да откуда угодно. Вмерз в лед еще в своем 43-м. А потом так и путешествовал в паковых льдах все это время. А сейчас кусок льда откололся и растаял, оказавшись близко к берегу. Вот и вся разгадка. Ну, Дима, мы так с тобой никогда не договоримся. По-моему, мы начали по второму кругу. Ты говоришь, вмерз в лед? Хорошо, пусть так, но ты же сам только что сказал, что расстояние от берега до полосы, где начинаются паковые льды, километров 100-150 ближе к полюсу, неохотно повторил Амулев. Тогда опять тот же вопрос, где были все твои службы наблюдения и наряды? Почему ни твои орлы, ни катера береговой охраны ФСБ не засекли цель? И, заметь, довольно крупную, даже если допустить невероятное, что мои наряды пропустили такую большую цель, то служба береговой охраны ФСБ не могла ее не засечь. Пограничные катера постоянно патрулируют акваторию на расстоянии 30-50 километров от берега, практически, в открытом море. Их суда оснащены самыми современными средствами слежения и обнаружения. Пусть так, но факт остается фактом. Предположим, ты прав и плот освободился из ледяного плена и попал на чистую воду в 150 километрах от берега. В этом случае, поскольку он был неуправляем, то блуждал по морю в полной зависимости от направления ветра, течения и тому подобных природных факторов. Если исходить из этой предпосылки, то он мог так плавать и год, и два, и, вообще, целую вечность, причем все это происходило прямо под носом у ваших доблестных погранарядов. И это еще нам очень повезло, что какой-нибудь даже незначительный шторм не утопил его. Ведь так, ну, не знаю, начальник заставы растерянно почесал макушку. А я знаю, знаю пока только одно. Плот благополучно причалил к вашему берегу, и ни одна из служб наблюдения его не зафиксировала. И я хочу знать, почему, а, знаешь, пригласи-ка ко мне сержанта Посевкина, и книгу службы, мне на стол. Сержант Посевкин, я открыла толстую книгу службы валом коленкоровом переплете с золотым тиснением, здесь указано, что последние 2 месяца, а интересуют нас именно они, поскольку в этот период начал сходить снежный покров, выходили дозором 68 раз, и это, не считая выездов по сработкам сигнализационной системы. Следовательно, сержант, я предлагаю вам обратиться к элементарной логике. Плот спокойником никак не мог появиться на участке вашей заставы раньше, чем началось таяние снега. Соответственно, лед у побережья вскрылся, Лена тоже пошла, а это значит, что найденный вами только позавчера плот торчит в этих чертовых завалах плавника уже как минимум месяц. Никак нет, товарищ, обращайтесь ко мне, товарищ майор. Товарищ майор, если бы он, в смысле плот, появился там раньше, то Хасан, не стройте из себя цацу, рявкнув, прервала я его. Сама служила инструктором службы собак и потому прекрасно представляю, как все это выглядит, так сказать, на местах. Товарищ майор, голос сержанта дрогнул, и он бросил тоскливый взгляд на настенный календарь, еще 17 го не было там никакого плота. Точно. Почему вы так уверены? Спросила я с вызовом. В тот день мы с напарником, ефрейтором Лопиха, останавливались наперекур именно на том самом месте. Я хорошо запомнил, потому что в этот день мы задержались там дольше обычного. «Почему?» – спросила я. «Мы поспорили. Видите ли, мне давно не писала невеста, и вот Лопиха высказал предположение». «Понятно», – прервала я его, – «то есть вы были заняты спором, эмоции кипели». «Ясно. А где все это время, пока вы выясняли отношения, была собака?» «Я и хотел вам доложить». Хасан постоянно крутился рядом, все валуны облазил и вел себя абсолютно спокойно, словом, как обычно. «А уж он не пропустил бы такой объект.